Глава 22. Я не планировала ехать. Просто оказалась в метро, потом на нужной линии, потом у нужной станции. И дальше ноги сами понесли. Мимо аптеки, мимо старого почтового отделения, мимо того места, где мы с Лияном однажды спрятались от дождя под чужим зонтом. И он сказал, что дождь — это память воды. И я подхожу к подъезду. Он не изменился. Серый фасад, трещина в штукатурке у второго окна, дверь заперта. Код все еще тот же. Я набираю комбинацию. Внутри холодно, как всегда. Лифт не работает. Поднимаюсь пешком, с каждым шагом чувствуя, как сердце колотится выше, чем грудь, уже в горле. На площадке тишина, но дверь Лияна приоткрыта. Я стучу все равно, и из вежливости. Внутри движение. Тихие шаги, потом слышится голос. «Входите, вас уже ждут». Я замираю. Неужели? Затем вхожу. В прихожей царит запах жасмина и сигарет. Тот самый, тот, от которого у меня дрожали колени. Но это не он, это его след. В гостиной женщина. Не юная, не пытливо растерянная, как я. Зрелая, спокойная, слишком уверенная для того, кто когда-то любил Лияна. Она пьет чай у окна, как будто знает меня, как будто уже сидела в этом кресле, как будто уже смотрела, как я вхожу. «Инга, да?» — спрашивает она. Я киваю. «Я Ван Сяоли». «Милая Сяоли, он называл меня так, когда был добр. Хотите чаю?» «Кто вы?» «Там? Кто была до тебя? Или до какой-то другой? Я уже путаюсь. Садись!» Я сажусь на краешек стула. Руки вцепились в колени. Ван Сяоли улыбается чуть насмешливо. «Лиян говорил, что ты пишешь, что ты умеешь чувствовать, что ты видишь больше, чем остальные». «А откуда вы знаете, что я...» «Потому что я тоже писала. До него. До того, как он стал тем, кто разрушает истории. Он вписывается в твою, а потом забирает себе слова». Я молчу. «Ты не первая, Инга», — говорит она спокойно. «И, скорее всего, не последняя. Он писал о каждой из нас. С каждой был настоящий. Пугающе настоящим, а потом испарялся, как дым, и на его месте оставались только слова, картинки и пустота». Я думала, начинаю и замолкаю. «Ты думала, что особенное, что он с тобой иначе, что ты вызвала в нем то, чего не смогла другая, что ты центр, что ты не ошибалась. Он умеет делать из женщины вселенную, но только на время. Я не плачу, просто растворяюсь в этом всем. Я жила здесь с ним 2 года. Знаешь, что он делал, когда хотел уйти?» Сяоли делает глоток чая. «Он не исчезал. Он становился молчаливым. Писал по ночам, прятал бумаги. И однажды я прочла. В ее голосе был лед. Но я слышал огонь. Мне хотелось разбиться об нее или раствориться. Это было про меня. Но он уже был с другой». «Почему вы здесь?» — спрашиваю. «Зачем вы вернулись?» «Потому что я думала, что однажды кто-то придет. И я не дам ей разорваться, как разорвалась я. Мне не нужно его прощение. Мне нужно предупредить». «Вы все еще его любите?» Она долго молчит, потом качает головой. «Нет, Но я люблю ту себя, которой он коснулся, и хочу вернуть ее. Я смотрю в окно. Снаружи шум и жизнь, а здесь все замерло. Он мертв? Спрашиваю я. Он просто исчез, как всегда, и никто не знает, вернется ли. Но ты должна ждать. А если он был настоящим? Он был, но не остался. И это самое важное. Мы сидим в тишине. Сяоли подает мне чай ласково, почти по-матерински. А потом кладет передо мной конверт. Здесь его письма, не отправленные. Может, тебе помогут понять или отпустить. Забирай, но не читай ночью. Ночь делает из боли иллюзию любви. Это вы проникли ко мне в дом? Моя помощница. Нет, мне не стыдно. Это было спасение. Я ухожу, крепко держа конверт. Эмоции умерли. Понимаю, что в полицию не обращусь, но, конечно, замки поменяю. И камеры поставим. А если это повторится? На бумаге китайские иероглифы, перекрещенные линии, как будто он пытался забыть, что писал. На лестнице у меня дрожат руки. В голове звучит голос Сяоли. Ты не первая. Но что, если я последняя? И что, если он не ушел? Что, если он вернется? Я не знаю. Но теперь во мне еще одно зеркало. И в нем женщина, которая уже выжила. Я сижу напротив Сяоли на следующий день. Держу в руках конверт с письмами. Бумага плотная, с характерным запахом чернил и чая. Она молча достает из своего рюкзака тонкую папку, обтянутую темно-зеленой кожей. «Я не хотела делать этого», — говорит она. «Но ты должна знать, пока не поздно». Она раскрывает папку. Достает несколько листов, один с плотным мужским почерком, другой с полустертым графитным карандашом. Все это дело рук Лияна. Его почерк я узнала бы с закрытыми глазами, немного наклоненный вправо, с длинными линиями УТ и закрученными Е. Сяоли молча выкладывает бумаги передо мной. Вот, прочти. Я медленно читаю. Когда ты молчишь, я слышу свое дыхание и понимаю, живу только рядом с тобой. И я замираю. Эту фразу он прошептал мне, когда мы лежали на полу в тот дождливый вечер. Я помню даже, как пах его свитер. Я помню, как он посмотрел после этих слов, будто клялся. Я тянусь к следующему листу. Ты не крик, ты эхо. Ты не входишь, ты впитываешься в меня, как дым. Это он сказал мне в метро в тот день, когда я плакала, отвернувшись к окну. Я просматриваю один лист за другим, символы, слова и, главное, жесты. Он рисовал тонкие линии на полях, круг с точкой, его любимый знак. Значок бесконечности, перечеркнутый пополам. Даже фраза «Это ты разбудила меня, она здесь» написана от руки и датирована задолго до того, как он сказал ее мне. «Нет», — выдыхаю я. «Нет». «Я тоже думала, что он был настоящим только со мной», — мягко говорит Сяоли. «Я тоже собирала эти фразы как драгоценности, а потом поняла, это не воспоминание». Это метод. Он не мог. Он не... Мои пальцы дрожат. Я хватаю один из листов, как будто от этого он исчезнет. Это не про меня, это... Это про всех нас, Инга. Ты не исключение. Но это не значит, что ты не любила по-настоящему. Это не делает тебя глупой. Это делает его опасным. Почему вы мне это показываете? Потому что ты могла выбрать, не ждать, не надеяться, а выбрать, видеть или уйти. Или остаться, но зная, что он умеет повторяться. Я не могу дышать. Голова кружится, как будто пол под ногами мягкий. Я хватаю сумку, вскакиваю. Бумаги падают на пол. Я не могу больше. Я не держу тебя. Я бегу вниз по лестнице. Я не помню, как выхожу на улицу. Я не чувствую ни ветра, ни шагов прохожих. Только внутри. Этот треск, как будто стекло, вставленное в сердце, лопнуло медленно, глухо. Лиян повторялся. Он говорил всем одно и то же, трогал их так же, как меня. И, возможно, плакал с ним. И, возможно, смотрел, как на центр вселенной, а я думала, я одна. Я не иду домой. Просто бреду, куда глаза глядят. Пытаюсь унять сердце в груди, стараюсь убедить себя, что это ничего не значит, что, может, он говорил эти фразы не по сценарию, может, он чувствовал одно и то же снова, может, он влюблялся одинаково. Но все внутри шепчет: ты не первая. Я сажусь на скамейку, люди проходят мимо, мир тот же, только внутри совсем пусто. Я ошиблась. Мне плохо без Лияна. Он говорил: ты моя правда. А теперь его нет, и слезы текут по щекам. Без звука, без истерики. Просто разрушается та Инга, которая верила, которая ждала, которая думала, что это сказка с переменами, а не пьеса с дежавю. Я не знаю, что делать, но знаю, если он появится снова, я не смогу притвориться, что не видела этих писем.